Глава 15. Не успела я, войдя в дом, вымыть руки, как в дверь тихо постучали. В комнату всунулась Элла. «Простите, Виола, вы заняты?» «Нет», — ответила я. Жена Олега зашептала. «Пожалуйста, выйдите к ужину. Нина Анатольевна специально для вас кое-что приготовила. Она в ужасном настроении». «Да уж», — вздохнула я. «У нее ведь дочь внезапно скончалась». Элла потупилась. «Свекровь, возня с кастрюлями, отвлекает. Пожалуйста, если не трудно, съешьте то, что она приготовила. Ее это поддержит». Я поспешила в столовую и увидела Аллу, Виктора, Олега и Нину Анатольевну. «Виола, дорогая!» — засуетилась последняя. «Вам очень понравились оладушки из киржача. Вы так их нахваливали?» «Да-да-да», — соврала я. «Потрясающе вкусные». Хозяйка торжественно сняла крышку с тарелки и поставила ее передо мной. «Сегодня я опять сделала их для вас. Остальным — творожную запеканку с курагой. Наслаждайтесь, Виолочка!» Я изо всех сил постаралась сохранить на лице приветливое выражение. Вчерашний ужин по вкусу напоминал вату, политую рыбьим жиром. Похвалила его я исключительно из желания польстить хозяйке, на которой обрушились с критикой домашние. И вот результат. Мне снова предстоит давиться киржачом, тогда как те, кто капризничал, лакомятся запеканкой. А я очень люблю творог с курагой. «Кушайте, Виолочка!» — поторопила меня Нина. Делать нечего, пришлось взять столовый прибор. «Ой, у вас не вилка, а ложка!» — заметила Алла. «Кто-то, накрывая на стол, перепутал, а мне вместо ножа щипчики для сахара положили». «Это я начудила, не о том думала», — покраснела Элла. «Простите, сейчас заменю». Она вскочила и побежала в кухню. «Ложечка-корёжечка», — машинально произнесла я, и тут же, спохватившись, стала объяснять присутствующим. Вот привязалось глупое выражение. Зашла в кондитерскую, хотела купить ковришку, а там попугай про ложечку-корёжечку твердил. Теперь не могу от этой фразы избавиться. «Боня умеет разговаривать?» — удивилась Элла, входя в столовую. «Он всегда молчал, как пень. Издает всякие нелепые звуки и произносит «ложечка-корёжечка», — пояснила я. «Смешная птица. Но своенравная, болтает исключительно по собственному желанию». Нина Анатольевна в этот момент как раз наливала Виктору чай. Рука ее дрогнула, заварка полилась на скатерть. «Мама!» — возмутилась Алла. «Аккуратнее!» — Нина Анатольевна поставила чайник и молча ушла. «Что это с ней?» — удивился Олег. Я покосилась на него. Хороший вопрос по отношению к женщине, у которой сегодня утром умерла дочь. Но Олег, похоже, не сильно расстроен смертью сестры. Да и Алла ведет себя как обычно. Позволила себе упрекнуть мать. Дети Нины Анатольевны — бездушные люди. Им ничего не досталось от ее эмоциональности, и они в придачу злые, не хотят поддержать ее, хоть бы ради приличия изобразили горе. «Ой-ой, сейчас уберу», — запричитала Элла. «Бедненькая Ниночка Анатольевна. Совсем у нее нервы сдали. Это из-за ложечки-корёжечки. Она это выражение услышала и пружину сорвала». Мне стало не по себе. Выражение «ложечка-корёжечка» задело хозяйку? Алла отломила кусок запеканки. «Папа так говорил». Олег потянулся к хлебу. «Ага, мог так высказаться. А на нас шипел, если употребляли слова типа «отпад», «Зыка, круто, требовал говорить и правильно по-русски. Я один раз не выдержал и возразил. Тебе можно коверкать слова, а мне нет. Сам ложечка-корёжечка выдаешь». Отец разозлился. «Чушь, не придумывай глупости». «А я помню тот случай», — протянула Алла. «Ты решил его уличить, доказал, что он сам хорош». Олег начал резать сыр. «Что с 13-летнего паренька взять? Мне как раз на Новый год подарили диктофон, и я задумал его испробовать, пока отец от ворот к дому шел, помчался к нему в кабинет, включил аппарат и оставил за занавеской на подоконнике. Минут через 10 ужин ему на подносе принес, причем аж 2 чайные ложки на него положил». Отец удивился. «А где мама?» «Я чего-то наплел, вроде она у Алки уроки проверяет, и ушел. Твердо был уверен, что папа начнет чай пить и про ложечку-корёжечку скажет. На следующий день забрал диктофон, там кассета закончилась и батарейки сели. Я новый воткнул и стал слушать. Сначала тишина стояла, потом позвякивание, шуршание, что-то щелкнуло, затем отец забубнил. И где ложечка-корёжечка? Вот она, ложечка-корёжечка. Иди сюда. Точно чушь сейчас не повторю. Давно дело было, что-то он ещё говорил. А вот своё удивление помню. Часы напольные в кабинете время отбили 2 или 3 раза, блямкнули, а уже 11 было. Это мне странным показалось. Алла захихикала. «Ну ты тогда зажёг. Сели мы ужинать, и Олег ни с того ни с сего произнёс. Мама, дай мне ложечку-корёжечку». Папа тут же заорал. 100 раз говорено, не смей выражаться, как грузчик с рынка, повторять всякие там шашлык-машлык, колёса-малёса. Ты растёшь в интеллигентной семье, у тебя отец доктор наук. Вдруг Олежек диктофон включил. И что мы услышали? Алла подавилась и закашлялась. «Да, скандал был знатный, на всю жизнь я его запомнил», — Олег поёжился. Папа шмякнул о пол диктофон, впервые схватился за ремень, до сих пор не по себе, при этом воспоминание делается. Аллочка справилась с кашлем и подхватила. «Папа никогда нас не бил, но тогда брату досталось по полной за то, что решил его слова записать. Как он кричал, прямо орал на него!» «Отец вообще не отличался кротостью нрава», — вздохнул Олег. «Взрывался по поводу и Бизонова, причём чаще было последнее. Визжал неуважение к человеку, который лентяев-лоботрясов содержит преступно. Из-за ерунды на метле летал. Войдёт в столовую, где я чай пью, глянет на меня. И хренак тарелкой об пол. И ну выступать. Почему не здороваешься со старшими? А я просто не успел кусок проглотить, не мог ничего сказать с полным ртом. Редкий вечер в тишине проходил». «Злился отец бурно», подхватила Алла. «Если поссориться решил, не остановится. Ему любой повод годился. Увидит, что на кухне из крана вода течёт, а мама у холодильника стоит. И давай возмущаться. С ума сошла? Закрути сейчас же! Ты денег не зарабатываешь, а мои в трубу спускаешь». «И чего из-за воды бухтел? Раньше ведь её расход не учитывали, потому бесился, что просто дерьмо в нём в очередной раз забродило. Ещё он ненавидел, когда во дворе фонари горели. Придёт домой и сразу вопит. «Нина, жжёшь деньги!» «Ну это хоть понятно, счётчик киловатты наматывал. Только ведь недорого всё было, и папа хорошо зарабатывал. А уж Боня его!» Алла засмеялась. «Гадючий попугай. Летал по его комнатам, гадил где хотел. Эллу и маму больно клевал, когда они убирать заходили. Жрачку свою по всему кабинету расшвыривал. Но папа с ним сюсюкал. После смерти отца Элка птицу кондитерше отдала, вроде как на памяти Геннадия Петровича, а на самом деле ей надоело грязь за пернатым убирать. Хорошо, хоть дрянь летучая, только по комнатам отца планировала. Он в дом Боню не выпускал, боялся за своего любимчика. Папа попугая больше, чем нас своих детей любил». «Раньше вы рассказывали, какой ваш отец был хороший, всем вкусную картошку жарил», — не выдержала я. Алла скорчила мину. «Ага, бывало и такое. Настроение у папаши менялось быстро. Иногда он был душка. Придёт домой весёлый, сковородку на огонь поставит, маме скажет, не зуди, дай детям нормальную еду поесть, и картошки вкусной пожарит. Но чаще он был мрачный, запрётся у себя и сидит, носа не высовывает. Я его понимала, мать кого угодно разговорами о правильном образе жизни достать может. Она-то не работала, дома сидела. А папа приедет из университета, всем видно, он на взводе, лучше не лезть к нему. А мамаша давай гундить, Геннадий Петрович, не кури. Отец на неё наорёт и к себе убежит, к попугаю молчаливому. И он был экстрасенс». «Лечил людей?» — с сомнением спросила я. «Нет, мысли читать умел». Алла усмехнулась. «Мама пыталась скрыть от отца наши мелкие шалости. Собственно, ничего плохого мы в детстве не делали, но учились не ахти. У матери был заведён час правды. Она психолог доморощенный, вычитала в каком-то журнале, как со школьниками себя вести надо, и внедрила это в жизнь. Каждый день после ужина нам предписывалось по очереди являться к ней в спальню. Сначала шёл Олег, затем я, Катя последняя. Мать усаживалась в кресло, ребёнку велела устроиться напротив и торжественно произносила: «Между нами не должно быть секретов, рассказывай честно, как день прошёл. Если набезобразничала, доложи сразу, я сохраню это в тайне, папу и бабушку расстраивать не стану. Но мне надо знать. Начинай. Да не вздумай соврать, сразу ложь учую». Ну, мы и принимались каяться. Украли из буфета банку варенья, разбили вазу, списывали на контрольной. Мама нам грехи отпускала, на том всё и заканчивалось, но вот что интересно. Папа как-то про все наши проступки узнавал. и про варенье, и про вазу, и про списывание на контрольное сразу никого не наказывал, но когда ему в брюки бешеная муха залетала, обязательно детям аутодафе устраивал, а мы голову ломали. Ну как отец правду выяснил? Ну, это просто, улыбнулась я. Ему жена докладывала. А вот и нет, возразила Алла. Ей он больше всех тогда по башке стучал, вопил, хотела скрыть от меня гадости, не вышла, имей в виду, я все всегда знаю. Мама не рыдать начинала, прости, прости, я не хотела тебя нервировать, говорю же, экстрасенс он был. А у нас дома тишина, как в могиле висела, аж в ушах звенело, неожиданно сказал Виктор. Мой отец никогда не дебоширил, всегда молчал. Даже когда мама умерла, ничего не сказал. На мой взгляд, лучше, если орут, отношения выясняют. «Просто ты с родителем-психом не жил», — хмыкнул Олег. «Не говори о том, чего не знаешь». «Мама отца раздражала», — продолжала Алла. «Да он ее еле переносил. И нам из-за этого доставалось. Сядем ужинать, на столе мерзость на пару. Папа же любил жареное, с корочкой, сочное, жирное. Ковырнёт капусту вилкой и давай по детям глазами шарить. У меня сразу желудок в колени падал. Я понимала, сейчас разбор полетов стартует. Он к матери не всегда вязался, зато нам постоянно доставалось из-за нее. Единственным человеком, на кого отец никогда не орал, была Елизавета Гавриловна». «Бабушка к зятю хорошо относилась», — согласился Олег. Папа умер 6 октября, в тот день дождь лил, не переставая. После похорон мама хотела разобрать его комнаты, но Елизавета Гавриловна не позволила, сказала, сама займусь. «Не лезь, ты глупая, выкинешь что-нибудь нужное». И почти месяц потом каждый день в помещении, где жил папа, порядок наводила. Сама ковры скатала, занавески сняла, все в химчистку отдала, а потом на место вернула. Библиотеку книга за книгой просмотрела и бумаги в столе. Она почти ничего не выкинула, оставила ей книги и картины, и всякие мелочи, только личные вещи отца в церковь отнесла. Бабушка строгая, суровая, от нее даже в детстве поцелуя или ласки не ждал, но зятя она любила. Правда, это только после смерти папы, понятно стало. А при жизни тёща иногда такой на него взгляд бросала, что отец передергивался. «Нина Анатольевна Геннадия Петровича обожала», — завела Элла. — Поэтому и заботилась о его здоровье. Он был прекрасный человек. «Лучший. Зря вы сейчас про его плохой характер говорите. Я свекра очень любила. 6 октября — день его смерти. Для меня траурный». «Ты со свекром недолго прожила», — перебила ее Алла. «А мы с отцом с пеленок. Хочешь всех уверить, что папа ангел? Тебе ведь тоже доставалось. Платье шлюхи забыла?» Жена Олега стала пунцовой. «Я сама виновата, нарядилась неподобающим образом. Не поняла, в какую семью попала. Купила на рынке прикид». «Отпадная была вещичка», — закатила глаза Алочка. «До сих пор красотища перед глазами стоит, представьте, Виола. У Елизаветы Гавриловны день рождения. Количество гостей по числу индейскую конницу, которая на Екатеринбург напала, превосходила». Виктор отложил вилку. «Индейцы никогда на Урале не воевали». «У тебя нет чувства юмора?» Отмахнулась жена. «Я пошутила. Праздник в ресторане устроили. Мы собрались туда ехать. Все во двор вышли, а Эллы нет». Отец на часы взглянул и буркнул. «Точность, вежливость королей. Поскольку невестка не венценосная особа, она, видимо, полагает, что имеет право опаздывать». Бабушка в голосе зятя раскаты грома уловила и как рявкнет. «Не желаю в день рождения твой визг слушать. Недоволен чем-то, сиди дома». А родитель наш ее побаивался. Она одна могла заставить его заткнуться. В общем, отец рот захлопнул, и вдруг... Алла расхохоталась. «Вдруг из дома выплывает Элка. Они с Олежкой свадьбу незадолго до этого сыграли. Медовый месяц у них был. Так вот, на ней было светло-бежевое платье с длинным рукавом, совершенно гладкое, без рюшек, воланов, оборок. Украшений никаких, страз и вышивка отсутствует. Наряд сшит из тонкого трикотажа, сидит в облипку, а сверху дурында черный пиджак нацепила. Блин! Мне сначала померещилось, что Элка голая в одном жакете. Потом я сообразила, нет, платье есть, просто его не видно. Все онемели. Затем у Геннадия Петровича голос прорезался. Ну, он и высказался». «Говорю же, сама виновата», — потупилась жена Олега. «Хотела как лучше. Моя одежда казалась мне провинциальной, я побоялась в грязь лицом ударить. И пошла на рынок, попросила торговца показать красивое модное платье. Но не красное, не яркое, без украшений. объяснила. Я из семьи профессора, нужно интеллигентно выглядеть. Бежевое показалось мне оптимальным, черный пиджачок у меня был, надела его, чтобы по дороге не замерзнуть. То, что на голую смахиваю, не догадалась. Эллу прервал звонок в дверь. «Кто это?» — удивилась Алла. «Поздно для незваных гостей». Жена Олега вскочила. «Сейчас узнаю». «Подлиза она», — процедила Алла, когда Элла убежала. «Неискренняя. Очень себе на уме. Фальшивая. Ни разу честно не показала, как к кому относится, изображает, что всем довольна, всех обожает». «Ты не права. Элка без двойного дна», — заступился за супругу Олег. «Она наивная и честная». Алла потянулась за пирожком. «Ошибаешься, актриса она! Выделывается, владеет собой как агент национальной безопасности. Не первый год в доме и никому не нахамила, а это странно. Перед свекровью стелится, словно вчера невесткой стала. Такие бабы улыбчивые и заботливые. Ночью тесак на кухне берут и... брык-тык! А родня покойники. Фильм «Полночь в полдень» видел? Там именно Тихоня серийной убийцей оказалась». «Прекрати!» — разозлился Олег. «Надоело!» «Ой-ой-ой!» — закудахтала Алла. «Не делай вид, что обожаешь жену. Она же тебе совсем не интересна, а ты думаешь лишь о собственной славе. Если Элка под трамвай попадет, ты переживать не станешь. А вот то, что о тебе газеты не пишут, это тебя волнует. Знаю-знаю, мой братец хочет стать круче Никиты Михалкова и Федора Бондарчука. На остальное ему плевать». «Заткнись, наконец!» — выкрикнул Олег. «Хоть бы гости постеснялась». Алла дурашливо поклонилась мне. «Уж простите, выпала из образа милой девочки, правду сказала. Не обижайтесь, Виола». «Там макаронную машину привезли», — сообщила Элла, вернувшись. «Уверяют, что получатель Виктор Арефьев». «Макаронную машину?» — опешила Алла. «Что за фигня?» «Спагетти делать», — пояснила Элла. «Это приз», — сказал Виктор. «Вчера выиграл. Спонсором конкурса знатоков был ресторан «Альто Паста». Победителю дали деньги в конверте и макаронную выбивалку». «Зачем спагетти бить?» — не поняла Алла. «Ну, выдавливать», — поправил Виктор. «За фигом нам эта хрень?» — не успокаивалась жена. «Следовало оставить приз, уйти без награды», — осведомился Витя. «Агрегат продать можно. Какой-нибудь ресторан с руками его оторвет». «Эй, хозяева, долго мне тут стоять?» — закричал из прихожей грубый мужской голос. Мы все поднялись и пошли к двери.